Холодок стал карабкаться по позвоночнику. Но тут я услышал голос Сантьяго. Он звал меня на вахту, и бояться уже времени не было. Надо было работать. Такого шторма я еще не видывал. Не менее 7 баллов. Волны высотой с 3-этажный дом шли бесконечной размеренной чередой. Когда мы забирались на их гребень, казалось, что разверзается бездна. Сантьяго на этот раз не дал мне правое весло, видимо, решив самоутвердиться, и я 2 часа простоял на стреме, изредка помогая. Мы неслись, как на крыльях. К сожалению, прямой курс держать было невозможно. Амплитуда зигзагов достигала 40 градусов, а то, пожалуй, еще 2-3 такие ночи, и мы пролетели бы половину пути. К утру ветер немного стих, и океан поуспокоился. Я помылся после вахты и, проходя мимо мостика, заглянул под него. Там сейчас почти ничего нет, все оттуда выброшено или перемещено, остался только подвесной моторчик, да ящик со столярным инструментом, да 4 канистры с водой. Мне показалось странным, что канистры разбросаны. Я проверил 1, пусто, другую, 3-ю, 4-ю, везде пустота. Вот это уже совсем непредвиденное осложнение. Начиная с этой страницы, вода все чаще будет упоминаться в моем повествовании. Есть смысл о ней поговорить. Помню, как нервничал я в самые первые дни свои в Сафи. Корабль уже в пути, его везут из Каира. В порту Сафи найдена тихая заводь с баржей-понтоном, возле которой Ра будет намокать. И вон Жорж, Карло свозят понемногу к понтону продовольствия. Час отплытия не за горами, а воды нет. Ни капли из 1,5 тонн, которые решено с собой захватить. А я за них ответственный. Мне чудилось, что кое-кто уже поглядывает на меня с сомнением. Вот так русский врач. Не поторопился ли Хейердл заключить с ним контракт? А что я мог сделать? В Сафи водопровод так называемого полузакрытого типа. Вода из артезианских колодцев течет в город по террасам, и анализы вновь и вновь подтверждали, что такую воду вряд ли безопасно брать с собой в океан. Хранится-то ей не меньше 2 месяцев. Я держал контакт с городской санэпидемиологической станцией, мне предлагали источник за источником, который приходилось браковать 1 за другим, пока, наконец, на сцене не появился месье Шанель. Кто порекомендовал к нему обратиться, сейчас подзабылось, но встреча с месье Шанелем оставила в памяти весьма приятный след. Мы приехали к нему на ферму, он привел нас к своему роднику, достал из сейфа бумаги 100-летней давности с подписями всевозможных английских лордов, французских миллионеров, американских генералов. Все они когда-то имели случай испить воды из родника месье Шанеля, видимо, Шанеля отца и Шанеля дедушки, поскольку нынешнего еще на свете не было. И все не пожалели в адрес родника благодарственных слов. На вкус вода была превосходна. Бактериологические пробы не разочаровали, и к длинному списку клиентов месье Шанеля прибавилось имя Тура. Мы брали воду в глиняные амфоры здешнего же производства. Город Сафи, кроме своих сардин, славится и керамическими изделиями. Добавляли специальный консервант, забивали круглой пробкой и заливали сверху гипсом. Часть воды налили в бурдюки. Тут над консервацией хлопотал Тур. Он, если помните, использовал рецепты древних и обеспечил тем самым пикантный привкус нашему фруктовому супу. А около 500 литров мы решили хранить в пластиковых канистрах в качестве неприкосновенного запаса и припрятали их подальше от бдительного ока репортеров, дабы не скомпрометировать идею Ра. Воды было много. Ее пили без нормы, в ней варили, она просачивалась сквозь гипсовые пробки. Кстати, пробки эти надежд не оправдали, слишком они гигроскопичны, и в теперешнем плавании мы поменяли гипс на парафин. Несколько амфор мы попросту выбросили в трудные штормовые минуты, и все равно, повторяю, воды было много. Мы даже некоторое время не протестовали, когда Абдулла использовал пресную воду для своих ритуальных омовений, хотя это уже было излишней роскошью. Вероятно, воспоминания о царившем на Ра-1 водном изобилии несколько